проверяем, удобно ли нам сидеть. Если чувствуем дискомфорт, меняем положение. Рассматриваем взором все свое тело. Рассматриваем ноги, руки, живот, грудь, спину, шею, голову. И мысленно представляем, либо визуализируем где-то над головой своих родителей, папу и маму. Видим их в том образе, в каком они нам приходят. Приветствуем их. И благодарим их за наше рождение в физических телах. Несмотря на все трудности, они сократили свою свободу ради нашей жизни. Видим их улыбающимися, счастливыми. Благодарим их. Поднимаемся выше. Видим бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. Видим в том образе, в каком они нам приходят. Приветствуем. Несмотря на всю жизнь, они передавали нам знания из поколения в поколение. Общаемся с ними, просим у них совета, если необходимо. Они всегда готовы нам помочь, подсказать нам в трудных ситуациях. Благодарим их мысленно. Поднимаемся выше. Видим своих древних предков. Приветствуем. Они могут быть в разных образах, это не так важно. Важно, что они наши древние предки, они любят нас, оберегают, защищают нас. К ним всегда можно обратиться за помощью, за советом. Они с радостью готовы нам помочь, подсказать. И если необходимо, поставить нам преграды, если мы идем не туда. Мысленно благодарим их. Поднимаемся еще выше. Видим древних наших прародителей, древних маму и папу. Это могут быть наши родители, либо это какой-то другой образ. Благодаря им появился наш род. Благодаря им передаются знания йоги. Они любят и принимают нас такими, какие мы есть. Просим их помочь нам в нашей жизни, в практике йоги и в обычной жизни. Они приходят только когда мы их просим, они учитывают наши пожелания и нашу свободу. Поэтому обращаемся к ним, приглашаем в нашу жизнь. Просим их помочь, наставить нас, подсказать, защитить, любить нас. Они от нас ничего не просят, они просто передают нам знания. Мысленно благодарим, поднимаемся еще выше, видим Абсолюта в образе мужчины, если мы девушка, либо в образе девушки, если мы мужчина. У каждого это свой образ будет. Мы просим его войти в нашу жизнь, появиться в физическом теле. Мы ощущаем радость от общения с ним. Поднимаемся еще выше и видим под нами, вокруг нас, сверху нас потоки радости, счастья, вокруг нас Абсолют, и просим его войти в нашу жизнь. Благодарим его. Делаем спокойные вдохи, выдохи. Постепенно приходим в себя. Шевелим пальцами рук, ног. Аккуратно открываем глаза. Устраиваемся в удобную позу и начинаем слушать лекцию. Лекцию вам будет читать Ксения Че. Спасибо за медитацию, прямо как-то в тему, в том числе материал, который немножко затронем. Давай. Я всех приветствую на трансляции, те, кто будет смотреть эту лекцию в записи. Меня зовут Ксения Че, я преподаватель открытой йоги. Лекция у нас будет продолжение немножко темы, начатой в ту субботу в прошлый раз. Форма, содержание и суть, и о видах йоги сегодня поговорим. В тот раз мы говорили о такой вещи, как выбор. В йоге, да и в жизни вообще, которые всегда нас преследуют. Ну, не то, что преследуют, просто вся наша жизнь состоит из того, что постоянно, когда отдавай себя, что когда нет, делаем тот либо иной выбор. И в зависимости от этого складывается наша жизнь и весь остальной мир вокруг нас. Таким образом, либо другим. Иногда в этом плане очень интересно посмотреть, а можно все варианты сразу, да? Если уж не наперед, то хотя бы задними числами. А как оно могло было бы быть? Но, к сожалению, наша плоскость, в которой мы живем, к счастью, мы тоже используем все это в йоге, поэтому, наверное, больше к счастью. Практики йоги. Жизнь наша, время у нас там, на Земле течет только вперед. Хотя теории физически на этот счет разные, и в теории много-много можно противоречить, но так или иначе, на практике мы никогда не видели, что да, время пошло назад. Вот. Но вспомнить вкратце я говорю, то, о чем мы говорили в прошлый раз. Ну, с чего мы всегда начинаем, первым делом вспомнить, что же такое йога вообще. Никогда не лишний раз повторить. Йога – это система самопознания, в первую очередь. Самопознание, познание себя. Ну и в йоге принимается положение, что мы, наш внешний мир – это отражение нас, по сути. Это плане разделения нет. Оно делается, опять же, только в чисто практических целях, в разных видах йоги по-разному. Но йога – система самопознания, которая очень добрая, гармоничная, которая нас должна вывести к счастью. полной свободе, в свободе, независимо вообще ни от чего, абсолютной свободе. Но на своем пути йога опирается на принципы обязательно. Мы можем мерить, что если в той или иной системе есть эти принципы, да, они созвучны с йогой, может быть, даже йога является. Если же что-то называется йогой, но принципы не провозглашаются там, ну, нет подтверждения на практике, что кто-либо смог, да, с применением этих принципов и прийти к ним, воплощая эту систему, то, скорее всего, что-то там не так, либо чего-то не хватает, либо йога совсем. Принципы эти такие, ну, основных их два. Это принцип доброты и принцип здравого смысла. Каждый сам по себе, в одиночку, один, он, принцип, если выполнять один, а не выполнять другой, он, конечно, будет работать, но будет работать со сбоями. Причина в этом в том числе, самая насущная, то, что весь остальной мир по отношению к нам совершенно не обязан никаких принципов, абсолютно. Соблюдать только те, которые они приняли, все вокруг живые, свободные существа, как мы говорили уже, да, это более приближенном к йоге, да, абсолютной точке, грани эти опять же стираются, но если мы спустимся на землю и посмотрим вокруг себя, нам не так просто бывает, да, поверить, что вот через все абсолютно, через всех людей, которые могут абсолютно по-разному себя по отношению ко мне вести, вредить мне, еще что-то, делать меня несчастливым, делать мне больно. Трудно в таких ситуациях бывает сказать, ну, абсолютно за всем, что... Наверное, сказать это тоже себе будет не лишнее, потому что противоречия в этом никакого нет, и это такой постулат, от которого отталкивается все остальное, и наоборот к нему приходит, а не то, что поддерживается, да, другим. Но на практике мы, скорее всего, это положение не сможем в такой ситуации применить. Вот и все. Поэтому принципы мы принимаем только на себя, только те, кто идут путем йоги, и применять их стараемся вместе. Конечно, есть первый и второй. Первый верховенство отдается принципу доброты. Поэтому нужно сперва мерить все, насколько добрые будут все мои поступки. Но опять же, градации абсолютно разные, кто как будет воспринимать, трактовать, воплощать в принципе. Это тоже всегда в процессе йоги разворачивается, да, все глубже и глубже. И второй принцип, который призывает нас, помимо того, что мы по-доброму продвигаемся, но все-таки продвигаться более эффективно. Там, где это возможно, эффективность повышать. Да? Повышать эффективность нашего иного пути, принять на себя, свои дхармы, так скажем, да? Жизненного пути, своего какого-то такого высшего долга, своего предназначения, с которым мы пришли в эту жизнь. Потому что если мы его не нащупываем на своем йоговском пути, либо игнорируем, когда он, да, громко стучится в жизни, либо тем или иным способом, по той или иной причине не воплощаем, то мы будем возвращаться до тех пор, пока это не отработает. Более того, мы усугубим свой путь и всех окружающих тем, что, не выполняя свой долг, причиним больше вреда, то есть нарушим первый принцип автоматически. Принципы, они очень связаны, хотя, вот опять же, как говорилось на практике, с первого взгляда бывает и не определишь, бывает, что прижимать. Ну, либо то, либо то, но никак вместе. Но все же йога призывает искать тот путь, где они будут вместе, где максимально, да, максимально будет применяться первый принцип, принцип доброты, не насилия, без крайней на то необходимости. И минимально будет нарушаться второй принцип, принцип эффективности, не растрачивай не на свои цели, с силы своего сознания, силы своего эго. К этим понятиям чуть дальше вернемся. Мы говорили о том, мы вспомнили аксиоматические положения в продолжении того, что да, я уже вспомнила. Есть что-то высшее, высшая суть этого мира, он не просто так. Иначе бы откуда взялся путь йоги? А путь йоги взялся оттуда, что была высшая суть, была абсолютна, была неописуема. И в процессе потом, просто из своего волеизъявления и желания, скажем так, манифестироваться или проявиться, это высшая, единая, неописуемая, бесформенная, абсолютная суть приняла огромное множество разнообразных форм. Просто бесчисленных, да? Какие-то мы видим вокруг себя каждый день, какие-то для нас слишком абстрактные, чтобы мы даже подумали, что это форма какая-то. Но как плотные грубые формы, да, вещи любые, так есть более тонкие какие-то явления, и дальше уж совсем какие-то абстрактные понятия, математики, например, еще чего-то, и больше даже, что уже даже современная математика не может объяснить, да, или любой другой язык, там, программирование, физики, чего угодно. То есть те законы, те формы, грубо говоря, которых мы просто еще пока не знаем, очень-очень тонкие, но все это формы. Форма началась с того, как абсолют проявился, да? Он должен был проявиться в какой-то форме. И как что он проявился? Потому что дополнение, потому что раз мы это не называли, но мы введем сегодня понятие, будем его использовать, потому что в виде йоги, в том числе, будем пранаяму йогу рассматривать. Абсолют проявился как прана. Первое проявление абсолюта – прана. Равно как и нашему высшему я. Говорили, что высшее я, индивидуальное, присущее каждому из нас, это в потенциале тот же самый абсолют, единственное, обладающий всеми теми же качествами и в потенциале без качествами, да? То есть равно абсолют, но единственное отличие. Высшее я находится в майе, под ее действием. Абсолют же создал майю и под ее действие не попадает. Майя – это такая чудесная вещь, которая позволила проявлению просто быть. Если абсолют проявился как? Проявился как прана, проявился где? С помощью чего? В майе, да? С помощью майи. Просто как данность. Одна из функций, что ли, да, один из атрибутов этой майи – это иллюзия, но она не равна иллюзии. Бывают течения, которые сужают ее, ну, для каких-то тоже конкретных своих практичных целей, либо чтобы просто проще этот материал подавать, но майя значительно более грандиозная, да, чем просто иллюзия. Авидия еще иллюзия, что авидия – неведение. Видия – ведение, авидия – неведение. Это свойство такое, которое заставляет что-то одно казаться нам чем-то абсолютно другим. Вот такое чудесное свойство. Оно может нас как дурить, но также то же самое, да, у нас методы здесь одни, вещи одни. То, что нас ввело в заблуждение, то же самое может нас и выводить из него. Вот такой это практичный метод, да, который принимают все виды йоги. В принципе, мы используем то, что под рукой, прямо сейчас, так как можем, так как понимаем, как получается. Параллельно углубляя как-то свое знание, как более эффективно, может быть, это использовать, как более правильно, ну и более изъявляя, все-таки достичь успеха. Да, мы говорили о том, что волеизъявление – это очень важный фактор. Как чисто практически, мы любую практику йоги начинаем с волеизъявления. По сути, очень хорошо так начинать, мы бывает забываем, но это очень хорошо, да, когда мы свое намерение совершить практику йоги, приблизиться к своим идеалам, да, в йоге, к своим целям, мы подкрепляем каждый раз провозглашением, еще хорошо, очень вслух, это громко, задействовав там все доступные нам силы. Это, об этом мы на мантра-йоге говорим, когда на мантра-йоге говорим. Дойдем до видов йоги. Очень, да, этим инструментом пренебрегать нельзя. Более того, опять же, это такой инструмент, который мы просто постоянно применяем. Осознанно, либо нет. Отдавая себе отчет, либо нет. Либо просто фоном, вскользь, но так или иначе, каждый наш выбор, он со своей стороны как подтверждение того, что мы хотим, да, на самом деле. И это может противоречить нашему настоящему волеизъявлению. Просто в силу привычки, что нас понесло не туда. Да? А что нас несет не туда, говорили, что это тоже основополагающая такая вещь, связи всего со всем, кроме нее связи никакой нет, ассоциативная связь. Ну, вернее, есть уже, но все, что проявлено, да, это просто дело ассоциативной связи. Вот та самая прана, которая проявилась, оживляет эту ассоциативную связь. Оживляет. Она ее создает, по сути. Она создает, оживляет, и потом препятствует нам ее разрушить, когда мы хотим, то есть отказаться от своей привычки, как-то перестроиться, да? Поступить не вот этим вот, да, шаблонным каким-то своим спровоцированным внешними обстоятельствами, либо внутренними объектами и явлениями, да, чем-то таким извне спровоцированным, а нет. Когда мы выстраиваем ассоциативную связь другую, такую йоговскую, да, относительно от того, что я решаю, я делаю выбор и утверждаюсь в этом. На это нам нужна отдельная, очень прочная ассоциативная связь, которая будет напитана, да, нашей силой праной. Ну, вернее, самой жизнью. Прану можно приравнять в каком-то плане жизни, да, с той точки зрения, что как высшая жизнь такая. Потому что абсолютно непроявленный, который еще до праны, его даже, ну, как бы, невозможно никак назвать. Даже таким вот очень глубоким словом «жизнь» с большой буквы, абсолютно «жизнь». Но, как утверждают все тексты и те, кто проходили этот путь и оставили свое наследие, вся жизнь, которую мы могли знать даже в самом по высшем понимании, да, до этого, как бы с позиции той, это не все. То есть там больше, чем бытие. Это нельзя назвать небытием, да, больше или даже каким-то. Мы помним, форма и атрибуты проявленного абсолюта, абсолюта, который прана, да, и высшего я, который прана. Это уже для нас настолько абстрактные понятия, да, там уже как бы с позиции выше это не извергается. Ну, это просто такой слог в йоге, чтобы нам градуировать, да, помним, разум мы воспринимаемся через разум, а он любит, вот, чтобы все было как-то названо, ярлычно, разделено и так далее. Функции его мы вспоминали, да, разделение, да, сразу. Разум, по сути, разделил на два, и... Собственно, вот этот мир двойственности образовал. С этого момента, когда поделилась, мир двойственности образовался. И, собственно, выбор, почему, да? Почему он вообще возможен? Ну, потому что майя его обеспечила, да? И далее вот это единое разделилось на два. Это больше, чем один. Когда один, выбора нет. Начиная с двух, это два в таких крайностях своих, да? Ну, возьмем там минус 40, да? Одна крайность. Плюс 40, другая крайность. Это как бы мы любим примеры на лекции, в том числе выбирать. Они мало показательны для жизни, ни у кого, по сути, так не происходит. Но они очень просты в том плане, что они контрастируют друг с другом настолько явно, что мы можем, да, их противопоставить друг другу. Точно определить, что нет, это два отличных друг от друга. Вот, нет двойственности. И основополагающий момент того, что нам приходится делать выбор. Но вернемся. Вот это вот ассоциативная связь наша, да, которая нам нужна, очень прочная. Как мы говорили до этого вот стиль лекции я выбрала такой, что мы и так живем по законам, по сути, да, которым нам потом говорит йога. Потому что йога естественна, на самом деле. Это непридуманная система, этим она хороша. Как ее ни назови, в какую систему другую ее не вклинь, это будет то, что оживит эту систему, по сути. Потому что законы эти, они реальны. И в своей жизни мы принимаем как аксиоматически, если мы принимаем систему йоги. Но также любой человек, даже вообще, который мог не слышать ничего о йоге, так или иначе, бывает с перебоями, что-то как-то, но все его стремления будут в конечном итоге, так вот, если их немного рассмотреть, там, я думаю, микроскоп прибавить, отражать то, что заложено там. И это один из основополагающих положений, одно из основополагающих положений всей йоги, которое принимает, опять же, без своих методов, все виды практические, для упражнений, чисто практических. Что вверху, то внизу, да, опять то же самое, подобное к подобному, снова хатха-йога. То, что здесь на земле, не противоречит тому, что там. Поэтому, в свою очередь, это также оживляет и наделяет силой наш метод, когда мы используем то, что у нас есть под рукой, да, начинается свое тело. И глубже мы просто можем не знать, что там в нем, да, но он все равно есть по мере того, как мы это раскапываем. Оно все сильнее действует. Все вот эти законы йоги, все аксиомы, все отправные точки, которые мы принимаем для упражнений, для практики, оно все явнее начинает проявляться, да, быть видимым в жизни. Потом смотришь так назад, куда я вроде так всегда это не делаю. Просто, может быть, не так часто бы хотелось. Больше меня там отворачивало в сторону. По сути, если как можно. Да, она есть. Грандиозная система йоги. В этом. Это просто название, оно может быть неудобоваримым для разных культур. Людей разных социальных групп. По тем или иным причинам. Больше по той причине, что йога известна лишь в научных кругах, как одна из шести ортодоксальных систем Индии, да? Что тут же ее хоп и сужали. Во-первых, грандиозность Индии, во-вторых, да, ортодоксальных систем и так далее. Это может быть не очень договоримо, но если взять именно суть йоги, да, то это реальность, сама реальность. Просто она вот так вот сделана. Каждый уже открывает ее, либо не открывает. Вот суть, да, то есть мы пришли к тому, что суть из названия нашей лекции «Форма, содержание и суть, виды йоги» называется, что суть – это высшее, да, кроме высшего сути нет, за всем абсолютно. Но содержание, ну и во множестве форм, да, то есть форма – это тоже не какая-то бредятина, а, собственно, творение абсолютно. Творение Высшего Я, весь этот мир, приложение Его всемогущества, Он захотел, Он волеизъявил. Мотивы, они уже, да, за гранью нашего понимания там пока, вернее, обычным разум, да, это надо подняться на уровень выше, чтобы осознать, но это будет грандиозный путь йоги, да, йогин, в конце концов, осознает и себя абсолютно, и что происходило, и что вообще к чему. Только это практика йоги, весь мир. Что бы мы ни взяли, поэтому любую форму, содержание, которое примешивается, да, от свободы каждого, кто в этой форме живет, а любая форма, по сути, это живая, да, йога нам скажет, что не живых форм нет. есть любая вот эта форма, даже содержание, любое явление, проявление, наше желание, да вообще все, что мы сможем перечислить, сама жизнь, да, сама жизнь, она имеет смысл только тогда, когда мы знаем о сути и помним о ней. Мы можем не знать мозгами, но где-то там что-то чувствуем, да, мы можем свой путь назад посмотреть, как мы вышли на йогу. Да, мы не в Индии родились, и не в семьях брахманов индийских, чтобы слышать вообще это слово, знать. Но все же как-то мы вышли. Пути эти тоже могут быть настолько. Ну, как утверждает нам теория, это свободная воля, да, в первую очередь. Это волеизъявление наше. Но в тот же момент Вселенная, она сверх добра всегда к нам. Ну, по сути, и от того, что кроме нее то нет, ничего, она осознает, да, говорит, абсолютно вечно она осознает все. Это высшее я в мае заблудилась и творит не совсем уже подходящее для себя волеизъявление, продолжает по привычке, да, просто очень сильно что-то запуталось. Но Вселенная к нам добра, сверх добра. И периодически она нам показывается, показывается через все. Показывается, чтобы вот за вот просто чем-то вот как данностью мы увидели что-то, что-то большее. И так вот наталкивается, да? То есть через любую форму. Иногда майя преломляется так, что она нам хоп и показала высшее, да, показала нам абсолютно. И как утверждает йога вся, любой вид привлекает зачем угодно нас, да, только абсолютно. Ну, это находит отражение, опять же, я говорю, в любом явлении, там, от покупки там вишневого штруделя, его поедания, да, наслаждения этим, до влюбленности человека, когда мы полюбили. Вот это, ну, это всем понятно, даже если мы считаем, что у нас в жизни этого не было, то все равно от какой-то части, может быть, не вот это вот разовое, да, вот прям совсем, такая влюбленность, как говорит теория йоги, наступает, когда вот прямо все аспекты единовременно, да, полностью абсолют, хоп, и показался нам. Мы его ни глазами, ни руками, ни да, почему-то не можем разглядеть, не можем осознать, не можем, но что-то настолько глубинное в нас, а что это его частичка, да, это я сам и есть. Оно это узнало. Просто до нашего уровня, поэтому он спускается с приложениями. И что мы делаем? Мы привязываемся к форме, да? Мы назвали, что это вот это, не знаю, вот тот воздушный шарик был там вот причиной моего счастья вот этого, да, и ощущения меня вот больше, да, не просто каким-то, ну вот, да, родился я здесь, живу, должен детей родить, работать на благо общества и умереть. Ну, кошмар, да, если посмотреть все это, а если еще приплести к этому, что это будет повторяться бесконечно, пока это не выберется. Ну, это ад. Смысл. Нет смысла жизни. Почему это самый философский вопрос первый, да, в чем смысл жизни? Это, ну, это просто ответы на этот вопрос и постоянный выбор в его сторону, чтобы подтверждать, да, своей жизнью ее смысл, в первую очередь для себя, потом, да, вот исходя из своей дхармы, вот насколько мы ее понимаем, потом уже все это может преломляться. В чем смысл жизни? Ну и в итоге все разными способами, философские системы, другие системы, и каждый, кто выжил, да, и как-то что-то для себя нащупал, но только вот это вот, да, ощущение присутствия высшего, да, что вот я увидел отражение его, зачем-либо, за любой формой, вот только оно и подпитывает. больше смысла жизни. Нас может удерживать на плаву какое-то время очарованность вот этими формами, действительно, да, когда мы уже забыли про суть. Просто как вот какой-то задний шлейф, да, он тоже пока не совсем мгновенно исчезает, имеет какой-то шлейф. Плюс, ну, какие-то наши плоды, да, предыдущие заслуги, ну, наша благая, позитивная, хорошая карма, мы назвали, да, она нас удерживает на том уровне, ну, и хронический запас, да, если бы занимался йогой тоже все-таки каждый день как-то поддерживаю, либо просто занимаюсь спортом, может быть, бегаю по утрам, это как-то вот тело тоже подтверждает, что оно так, ну, живое, живое, живое, надо жить, вот, прикольно, да. Прикольно, побегать, приложить свое всемогущество. Я же за этим всегда тоже воплотился. То есть подтверждение, да, своим выбором, действием, каждый раз подтверждение. Но когда этот запас закончится, мы все, наверное, скорее всего, знаем, и не один раз по своей жизни, и с жизнью, чем это закончится. Ну, это все. Это очень плачевная ситуация, когда человек вообще ни в чем не видит смысла. Он и выйти не может, да, действительно выйти. Даже если он покончит жизнь самоубийством, он переродится. А выйти не может, потому что не нашел. И при этом жизнь, она превращается просто в депрессию, в кошмар. Но, в свою очередь, вот это вот проседание, да, оно нам... И что-то вот это вот самое абсолютное, там очень глубоко, под такими слоями внутри, которое может быть и может проявиться только как в минуты самого крайнего отчаяния для многих. Оно говорит, так и должно быть. Нет, это представляешь себе, нет. Должен страдать. Это правда. Путь этот может быть очень долгий. Жизни, в течение одной жизни люди бывают, даже вроде как нашли что-то, вроде в гору пошел, восстановился, жизнь наладилась, потом хоп, ну, какой-то критичный момент, да, нет подтверждения какого-то, нет подтверждения. Плоды прошлые исчерпались, и все, и человек отказывается, он говорит, меня обманули в очередной раз, все. Ну, история наша, многие прошли, да, кого-то знакомые, через какие-то общества, которые людей как раз отбирали на вот этом состоянии, когда человек не знает точки опоры, не очень разбит, потерян, и просто на его этих чувствах ему подкидывают не всегда, к сожалению, хорошую вещь. Да? Каждый с первого раза может быть йогу, конечно. Но все же. Вот такими путями. То есть смысл жизни, да, суть делает смысл жизни вообще всему, всему происходящему. Отсутствие ее нас убивает просто, да, не до конца. До конца, но по сути мы живые мертвецы ходящие. Пребываем в проявлении без смысла жизни, без сути. Без подпитки с ее стороны. И я хотела так связать, но не очень изящно, наверное, у меня получится. Но я озвучу примерно так. Без какого-то вот самого минимального, может быть, лимита, вот этого ощущения все-таки всего чего-то высшего, пусть даже я это так не называю. Пусть я не верю, что у меня есть высшее я, я считаю себя просто вот этим телом, которое умрет, и все действительно на этом все закончится. А я только хочу, да, там, плясать на дискотеке и веселиться с ребятами. Но как только вот это погасает в сути самой, и все остальное содержание, оно хоп и автоматически потеряло для меня смысл. То, что я считал собой, я, то, что я так отстаивал, да, не троньте, это я хочу быть вот таким, детским, наглым, там, суперстар каким-нибудь, еще что-то. Ну, каждый свой образ рисует, да. Это такое содержание, которое уже в преломлении меня, находящегося в Индии. Я не всегда могу творить там желания, соответствующие основному пути йоги на выход. Да. Я могу продолжать ими погружаться все глубже и глубже там, в иллюзии. Моя свобода на это. Но только убрали платформу, все остальное, оно померкло сразу. Ничего не интересно вообще. Ну, человек, вот в этом проблема вытянуть человека, который не видит вообще никакого смысла для себя. Ему его невозможно ничем заинтересовать. Вообще ничем. Вот только вот этим вкусом высшего, а как я? Ну, как, да. Вот как каждый, как бы, кто хоть как-то что-то в этом направлении делает и изгаляется как может. Как передать, да? Там, кто закрыл, все, все вообще ворота выхода. Но одно дело, да, вот на таком состоянии, как я предыдущий пример привела, когда человек, он готов, да, помогите, он как-то все-таки помощь принимает. А бывает же, когда все полностью отстрелено. И там никак не случишься. Ну, это только... Это силой только, вот своей силой просветленные люди, либо близкие уже, кто ближе к этому, своей йоговской силой действительно могут вот это вот, не знаю, щелбан дать, что-то ему там сверкнуло. То, что оживит, оживит смысл, силу придаст. Только сила абсолютно. Ну и когда, а как-то это может произойти только по милости, да? По милости Вселенной. То есть пути, они настолько запутаны. И постоянно вот это тоже осознание того, что постоянно приходится, я думаю, что много раз там в секунду делать выбор, более заявлять, подтверждать. Отрицать, и вот это все, оно все полнится, да. Поэтому, как говорят, счастье в йоге – этап такой серьезнейший, который уже практически, если ты его сделал, действительно сделал, подтвердил, ну, это практически одна дорога всего, да, отказаться от желания. Но мы говорили о желании, и когда мы можем отказаться в прошлый раз. Не так это тоже просто. Но всеми способами, да. То, что можем разным. Разумом уговариваем всячески, да, себя и практика йоги перетираем. Вот практика йоги, почему она работает? Никакая система как бы нереальная не сработает, потому что аутотренинг — это временная вещь, все остальное — временная вещь. Вне времени только абсолют, да? И высшее я. Вне времени, вещь, которая не подвержена изменению. Есть разделение, пошло какое-то, что-то можно соотнести с чем-то другим, все, это уже не источник, это уже только следствие. И укрупняя, и действительно перетирая то, что закрыло от нас абсолютно, то, что мы сами. Со своей стороны май уже уберет только он сам для нас открыться. Но со своей стороны свой кокон мы должны перетирать сами. Это мы и делаем практикой йоги. Давайте к видам йоги, да. К видам йоги переходим. Основные наши виды сейчас возьмем. Ну, хатха-йога. Уже вспомнила я принцип подобного к подобному. Ну, принципы во всех видах йоги, они универсальны для всей йоги. Разделение на виды условно с абсолютной точки, очень практически с нашей точки. Да? Множество форм, абсолютно множество форм. Каждый вид йоги – это такая же, может быть, форма, через которую мы воплотим тот или иной путь. Подобие к подобному. То есть посредством хатха-йоги, а это в практическом применении выражается как принятие статичных поз своим вот этим вот физическим телом и нахождение в них, да, и наблюдать, что происходит. Если мы наберем достаточное количество времени, оно все равно проявится. Да? Вопрос только времени, опять получается, когда вот это вот изнутри нас, то, что скрывает, перетрется. В хатха-йоге мы это делаем статикой, перетираем, да? Открываем мы, как человек, открываем свое всемогущество, да, абсолютность, скажем так, высшее я свое, через то, что внутри нас, через внутренние структуры. По сути, хатха-йогину, у него вся вселенная внутри, ему внешний мир не нужен. Форма, да, и вот отличительная черта открытой йоги, наверное, все заметили, когда познакомились, что сразу, да, говорится, не забудьтесь о форме. Действительно, что-то сделали, и хорошо, да. Время берем, процесс пойдет, он сам сделает форму внутри. То есть опора на суть, да, докопаться до нее. Она же над, то есть форма содержания. Форма содержания и так коррелирует между собой где-то, а вот суть, она как наполнение этого, она не зависит. Нет, не зависит. И, то есть не заботься о форме. Форма приложится. Ну, естественно, нам нужно учитывать нюансы, да, какие-то минимальные нюансы, чтобы нам не навредить своему физическому телу. Но, по сути, если мы внимательны, если мы слушаем себя, если наше тело поверено нам и отзывается в том же свободное высшее я, составляет наше тело, они нам чисто условно подчиняют. Это такой договор, условно, очень. Они могут в любой момент сказать, ты с нами плохо относишься, если ты догадаешься, конечно, думается, но они могут проявить свое волю, да, и разрушить тело. Так, жизнь так часто заканчивается, но здоровье заслушивается, тело заслушивается. По разным причинам уже, но это уже другой раздел, да? Как управляет в том числе своим телом, раджа-йогой. Но манхат появляется. И вот, то есть суть, если ты ухватишь, да, выйдешь на вот эту волну, на то, что задает все остальное, найдешь это, закопаешься, оно подстроит так, как нужно. Оно сотрет все лишнее содержание в тебе, сделает тебя свободнее, да? Да, сделает свободнее, перетрет иллюзию. И форму подстроит. Подстроит под что? Под что-то, что было, ну, как бы у каждого следствия есть причина, да? Под что-то более причинное, более тонкое, более изначальное. То есть таким макаром мы можем прийти в форме, да, совершенного тела. Совершенно. Это уже один шаг. Ну, мы знаем, что в некоторых видах, да, направлениях йоги это используется как практичный метод. Мы вступаем в практику, сотворив себе, растворив тело, обусловленное нашу форму в таком виде, в котором мы знаем, и вытащив форму идеальную из будущего. Если мы возьмем все методы йоги, так и так вытекают из нее, можно выстроить. И мы говорили, да, самое явное явление, самое поразительное для нас в жизни, такая влюбленность, когда любовь к человеку, даже она с разных сторон может быть поразительная, да? Я люблю, несмотря ни на что. Даже если какая-то невысочайшая, но разумом мне объяснить такие вещи. Что там будет, выходящее за грани. И если мы посмотрим, да, вот, на нашу аксиоматику, она вся пропитана этим духом, да? Что есть как бы две крайности, как будто бы, которые вроде и одно одновременно, да, один разделился на две крайности, вроде как противоположные, но оставшиеся едины. И процесс йоги встаем с точки соприкосновения, соединения, где мы нащупываем йогу, на пересечении. На пересечении каких-то этих двух крайностей. Во что это вылилось? Наши методы, которые мы используем. Метод сознания и энергии. Мы с вами есть виды йоги разные, да, вот, например, хатха-йогу мы посмотрели, она больше отталкивается хоть и от принципа такого очень абстрактного, и это и высочайшего подобия в подобном, да, вся Вселенная в моем теле. Я просто Вселенную-то не видела снаружи, а тут она еще в моем теле. Так и задействуя в упражнениях вот самое, что ни на есть, плотный уровень. Да, наше тело, мы поставили его в позу, и оно встанет. Самого плотного мы можем пройти, открыть все внутренние структуры, приобрести форму, да, с этого лечиться, дойти до формы вот этой уже чистейшей, и только схлопнуть там, все останется. Но игра между ними, да, йога, сознание, энергия. Какие сознания, энергии могут осуществить йогу? Только в свободном виде. Мы помним, ну вот, то есть из каждой ассоциативной связи, да, мы рассматривали, пойдем по этой линии тогда, ассоциативные связи, из каждой, вот, да, все, что внутри, в том числе и скрывающее, да, ассоциативную связь представляет из себя, которую, разрывая, мы эту рану освобождаем, да, хоп, и она в свободном виде. Но поскольку это понятие очень абстрактно, оно очень быстро приобретает, да, там, форму энергии, сознания, то есть они вот так вот просто законсервировать вот рана, да, невозможно, это такой живой поток, который, ну, такой потенциал в себе несет, абсолютно потенциал. Дайте. У меня вопрос. То есть я понимаю, что этот процесс, он такой бесконечный получается. То есть ты занимаешься йогой и параллельно работаешь еще со своими ассоциативными связями. В противном случае, если ты там что-то высвободил, разорвав ассоциативную связь, в принципе, все. Но если ты ее не задействовал, да, она уйдет в другое. Да, да. Если с ним не сделать что-то, ее нужно обязательно направить. Для этого все упражнения, все кольцевую йогу, кольцевая система. То есть теми же самыми упражнениями мы стараемся подходить к своему. Вот, две крайности, да, я же не назвала, к энергии и сознанию. Мы то к одному, то к другому, да, и посредством метода, и посредством наблюдение с одной стороны за другим, пара влюбленных, они смотрят друг на друга, да, не на себя, я смотрю, там, да, женщина, мне приятнее на мужчину смотреть, да, там, друг на друга, вот эта позиция наблюдателя, перекрестная. И тут же как бы чувствование вот это того, что это и моя природа, она мне ближе, да, и изнутри, ну, то есть со всех сторон, да, высвобождая, как раз методом йоги, уже чисто практичным, знаешь, осознавая к этому моменту центральный канал, ну, очень желательно, но самое главное, метод любой, основной, везде и все, памятование об абсолюте. Мы не зря говорим, да, все на абсолют, в любой йоге, там, помни о том, чем ты занимаешься, да, ну, например, в хатха-йоге отслеживай ощущение как представитель энергии и как наблюдатель, да, играю роль наблюдателя тут, я как сознание смотрю, либо другие подходы, их может быть несколько, это просто то, что сейчас приходит, да. То есть, но так или иначе, все вот с этих вот, да, двух и дальше комбинации. Если мы высвободили одно и на источник обратно не направили, оно пошло дальше творить, потому что это творческая сила. Давай мы успели посмотреть только чуть-чуть. Ладно, если будет еще занятие, вообще интересен этот цикл, продолжать его или нет? Да, интересен. Ну, если Мила выделит еще под это лекцию, то мы продолжим виды йоги, прям конкретно виды йоги. На чем мы завершим? Ну, на чем еще завершить, да, память? Наш основной метод на каждом спецзанятии у тех, кто преподаватели, да, люди продолжают. Мы начинаем с этого, никто не любит, но вот как отражение, да, одно из практических отражений его же. Развивать память. Если чисто вот на уровне мозгов нашу память прорисовать, то шанс того, что мы вспомним о чем-то, что мы вообще, да, что за гранью нашего восприятия, в моменты, когда мы опьянены с этой силой, да, хроническим притоком, она минимальна. Поэтому начинаем с малого. И развиваемся, да. Я напомню, что лекцию читала Ксения Чен, преподаватель открытой йоги. Все последовательно, понятно, структурировано на наших бесплатных курсах открытой йоги на сайте openyogaclass.com. И, пожалуйста, также для держателей пранакоинов, карма-йогов наших, почетных, Redmine обновился, там куча QR-кодов, которые просто вот посредством приложения пранакоин, кто не знает о приложении, подойдите, мы его сделаем, можно перевести на любой понравившийся вам раздел, просто в знак поддержки этого направления. Любое количество ваших заработанных пранабаллов. Чтобы она, прана, у нас вертелась, да, нам нет смысла накапливать ее, если мы не знаем, что с ней делать. Нам нужно ее завертеть. Давайте поддержим. Спасибо большое. Спасибо. Ничего не нужно, я пожалуйста.